Рядом появились два диска. Сначала мне показалось, что это два огромных глаза. Меня уложили на один из них. Я вращаюсь, на меня направлен свет. В теле возникла боль, и они пытаются ее снять. Меня вращают на диске, направляя на тело луч света. В теле ощущается тяжесть от физической боли, которую я чувствовала утром, когда проснулась. Сегодня я чувствую себя вялой и не такой бодрой, как обычно, а они пытаются мне помочь. Я говорю «они», потому что чувствую чье-то присутствие, хотя не вижу ничего, кроме двух дисков и света. Меня положили на один диск, не знаю, что происходит со вторым. Я по-прежнему лежу на этом диске. Становится светлее. Свет над всем моим телом. Думаю, он исходит от второго диска, который висит надо мной. Похоже, меня поместили между двумя энергетическими дисками. Наблюдатель, узнай, кто они. Хорошо, только что пришел ответ. Мы – источник света и энергии, которые необходимы сейчас твоему телу. Наблюдатель, чувствуешь какой-нибудь эффект? Сначала ничего не чувствовала. Теперь возникает ощущение намеренного наполнения энергией. Наблюдатель, сообщи, как только появятся новости. Хорошо, но лучше я буду рассказывать обо всем, что происходит. Так легче. Я продолжаю осматриваться. Появилось ощущение, что нужно ускорить вибрации тембром голоса. Иначе на этом уровне не удержаться. Я лежу на том же диске, что и прежде. Кажется, он очень быстро вращается. Какое-то равновесие. Уравновешивание энергии. А потом я почувствовала, что этот свет надо мной служит центром. Они работают с той частью моего тела, которая выглядит темной. Я чувствую, как они вставляют мне в живот небольшие, не знаю, как назвать, маленькие палочки. Вставляли их прямо в живот, одну за одной. Закончив с палочками, принялись работать с разными цветами, особенно с фиолетовым и синим. Луч проходил через мою спину, прямо сквозь позвоночник и эти маленькие палочки в животе. Они меня лечили. Теперь меня сняли с диска. Собираются помочь мне перейти на следующий уровень. SSMJL. Продолжительность 11 минут 23 секунды. Опыт 351. Когда я поднимаюсь вверх, приходится оставлять этот энергетический шар внизу, рядом с телом. Судя по всему, я должен вложить его в свой позвоночник и только потом отправляться. Попробую. Это должно защитить мое материальное тело. Они поясняют, что после этого смогут говорить со мной, работать со мной, и у меня не будет возникать неудобств. Уверяют, что у меня сохранится полная власть над телом. Достаточно оставить здесь этот энергетический шар, часть самого себя, и тогда тело будет защищено. Я смогу заниматься своими исследованиями, а не говорить, используя мои голосовые связки. СС Ронц. Продолжительность 9 минут 30 секунд. Опыт 385. Сейчас я просто лечу на пене вверх. Теперь мне нужно остановиться и следить за происходящим. В ухе звенит, но кто-то занимается моим лицом. Они готовят меня к разработке мышц горла, чтобы легче было говорить. другой голос. Мы пытаемся показать, что она многомерна, и именно поэтому видит себя как огромный круг, много обликов самой себя. Ей кажется, что она много личностей снаружи и внутри этого круга. Мы пытаемся показать, что человеческая личность существует в нескольких измерениях. Она увидит это и поймет, что представляет собой не только ту осознающую личность, которая видна в зеркале и ощущается в бодрствующем состоянии. Ей нужно еще долго готовиться к переходу на многомерные уровни сознания. Поэтому мы работаем на разных уровнях, не только зрительном. Работать со зрением очень важно, но мы стараемся задействовать и другие органы чувств.